Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Марина, здравствуйте. Я вас слушаю, говорите. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Чего тебе? Говорите, пожалуйста, я, к сожалению, вас не слышно. Чего, блядь? А, к сожалению, я вас не слышу, мне придется прерывать с вами разговор. Алло. Да, я вас слушаю. Чего меня слушать? К сожалению, я вас не слышу. Перезвоните в любое удобное для вас время. И куда я не буду звонить? Пошли вы все нахуй! Ну зачем же вы так с банком, Валентина Петровна? Да какой-то хуй банк, ёбаный, я банком сроду дела не имею. Ты что?